Когда мы были в горах, я жил твоей силой, пока молодая ветвь не погнулась и едва не сломалась. Когда мы спустились с гор, я тревожился о тебе и о других вещах, и у меня было неспокойно на сердце. Ладья моей души потеряла направление. Я не мог увидеть причину всего сущего. Поэтому я оставил тебя на попечение добродетельной женщины. Я не принимал пищи, я не пил воды, и все же я не видел пути. Меня уговаривали есть и кричали у моей запертой двери. Тогда я удалился в ложбину под дерево. Я не принимал пищи, я не пил воды. Я сидел, погруженный в созерцание 2 дня и 2 ночи, отвлекая мой ум, вдыхая и выдыхая, как предписано. На вторую ночь, так велика была моя награда, мудрая душа отделилась от неразумного тела и освободилась. Подобного я еще никогда не достигал, хотя и стоял на пороге этого. Поразмысли, ибо это чудо. Поистине чудо. 2 дня и 2 ночи без пищи. Куда же девалась Сахиба? Сказал Ким едва слышно. Да, душа моя освободилась. И, взлетев как орел, увидела, что нет ни Тешуламы, ни вообще какой-либо иной души. Как капля падает в воду, так душа моя приблизилась к великой душе, которая вне всего сущего. Тут, возвышенный созерцанием, я увидел весь Хинд от Цейлона среди морей и до гор, вплоть до моих раскрашенных скал у Сачзена. Я увидел все. До последнего лагеря и последней деревни, где мы когда-либо отдыхали. Я увидел их одновременно и в одном месте, ибо все они были внутри, в душе. Тогда я узнал, что душа перешла за пределы иллюзии времени и пространства и вещей. Так я узнал, что освободился. Я увидел тебя, лежащего на кровати, и увидел тебя, падающего с горы вместе с язычником. Одновременно в одном месте, в моей душе, которая, как я говорил, коснулась великой души. Я видел также неразумное тело Тешуламы, лежащее на земле, и Хакима из Дакхи, склонившегося над ним и кричащего ему на ухо. Тогда душа моя осталась одна, и я ничего больше не видел, ибо сам стал всем, коснувшись великой души. И я погрузился в созерцание на тысячи и тысячи лет, бесстрастный, отчетливо сознающий причину всего сущего. Тогда чей-то голос крикнул: «Что будет с мальчиком, если ты умрешь?» И потрясенный я вернулся в себя из сострадания к тебе и сказал: «Я вернусь к моему челе, чтобы он не заблудился на пути». Тут моя душа, душа Тешуламы, отделилась от великой души с сопротивлением и тоской, и напряжением, и муками несказанными. Как икринка из рыбы, как рыба из воды, как вода из облака, как облако из плотного воздуха, так отошла, так оторвалась, так отлетела душа Тешуламы от великой души. Тогда чей-то голос крикнул: «Река, иди к реке!» И я взглянул на весь мир, который был таким, каким я видел его раньше. Единый во времени, единый в пространстве. И я ясно увидел реку Стрелы у своих ног. В тот час душе моей мешало некое зло, от которого я не совсем очистился. И оно лежало у меня на руках и обвивалось вокруг моего пояса. Но я скинул его и бросился, как летящий орел, к месту моей реки. Ради тебя я отталкивал один мир за другим. Я увидел под собой реку, реку Стрелы, и когда я вошел в нее, вода сомкнулась надо мной. Но вот я снова очутился возле Тешуламы, но уже свободным от греха, и Хаким из Дакхи поднял мою голову над водами реки. Она здесь. Она за манговой рощей. Вот здесь. Аллах Карим. Счастье, что Бабу был рядом. Ты сильно промок? Что мне до этого? Я помню, как Хаким тревожился за тело Ташиламы. Он своими руками вытащил его из святых вод, а потом пришел твой барышник с севера с носилками и людьми. И они положили тело на носилки и понесли его в дом Сахибы. А что сказала Сахиба? Я размышлял в этом теле и не слышал. Итак, искание завершено. За ту заслугу, которую я приобрел, река Стрелы оказалась здесь. Она выбилась из земли у нас под ногами, как я и говорил. Я нашел ее, сын души моей. Я оторвал мою душу от порога освобождения, чтобы освободить тебя от всякого греха. Сделать тебя свободным, как я, и безгрешным. Справедливо колесо. Впереди у нас освобождение. Пойдем. Он сложил руки на коленях и улыбнулся, как человек, обретший спасение для себя и для того, кого он любит. Конец аудиокниги. Книга озвучена в рамках проекта «Библиотека клуба любителей аудиокниг». Текст читал Николай Рихтер.